Детлев фон Лиленкрон. «Чертовы заботы». Перевод с немецкого Раевского. Детлев фон Лиленкрон, 1844-1909, настоящее имя барон Фридрих Адольф Аксель фон Детлев. Видный немецкий поэт и прозаик. Был очень популярен в начале века как последний романтик. Потомственный военный, принимал участие во франко-прусской войне 1870-1871 годов. Помимо многочисленных сборников стихотворений, в которых преобладает жанр баллады, автор монументального поэтического эпоса «Покфред» 1896, автобиографического романа «Жизнь и ложь» 1908 и других произведений. Творчество Лиленкрона оказало влияние на немецкоязычную поэзию XX века — Рильке, Бен. На русский язык Лиленкрона переводили Шершеневич, Левик, Витковский и другие. Был граф богач и самодур. Он драл с крестьян по 10 шкур и влип в лихое дело. Я помню бабушкин рассказ. Она, внучат, в вечерний час поразвлекать умела. Являли гордость и красу дубы в помещичьем лесу. Один являл сугубо. Он был по толщине таков, что 6 здоровых мужиков не обхватили бы дуба. И вот помещик как-то раз дает крестьянину наказ, понятный и короткий: «Пойди-ка к дубу, ну а там за час его сруби к чертям, не то пойдешь под плетки». Узнав про эдакий оброк, крестьянин возопил, что в срок не выполнить такое. На все помещику плевать, толь почевать, толь пировать, ушел в свои покои. Бедняк в лесу дрожит один, но кто сей грозный господин, откуда он, о небо? Чего я зрю в тебе, слугу? Я вырвать с корнем дуб могу, уж если в том потреба. Листву зорницы обожгли, повержен дуб лежит в пыли, поблизости готова телега с тройкой черных кляч. А ну-ка прямо к графу вскачь, пусть крепко держит слово. 3 клячи потащили воз, топча копытами навоз, дорога долго длится, тяжело, видать, свистящий кнут, и нравом сам изрядно крут загадочный возница. Поводья в левой сжал руке, кнут в правом страшном кулаке, но вид у пальцев странен, из них, убей, Господь, меня, струятся капельки огня, дрожмя дрожит крестьянин. За голову схватился граф, телегу с дубом увидав. «Ведь мой, и не иначе! Да кто ж его сюда припер? Кто прикатил ко мне во двор? Кто возчик? Что за клячи?» И молвил возчик: «Цыц, подлец! Конь посредине твой отец, а по правей который твой дед, а слева прадед твой. Вот так-то платят головой все 3 живодеры, а сам я черт! Имей в виду, тебя, мерзавца, в пекле жду. Как явишься, с разбегу начнешь работать на меня. Как славно будет четверня таскать мою телегу!»